Первую партию у парня из Бразилии я выиграла в 5 ходов. Затем с удивлением посмотрела в его растерянное лицо, когда он заявил, что у них дома, в его стране, так не играют. Пожала плечами. Мне было все равно, потому что в нашем доме, в Грно, играли именно так. Следующая партия у меня была с драконом из Эдрии. И светловолосый, с выкрашенными в черное концами кудрей соперник оказался крайне агрессивен. Похоже, перед началом игры его науськали действовать против меня теми же методами, которыми я выбивала слабых соперников. Жестко и бесцеремонно. Он сразу же пошел в атаку, давил по всем флангам, подбадриваемые выкриками со второго этажа. «Покажи этой выскочке, размажь человечку». И он пытался, да так рьяно, что мне даже стало интересно. С любопытством сдала ему 2 пешки, а потом 1 из коней. Посмотрела на то, как его легионы праздновали победу над трупом глупо убиенной магической лошади, не осознавая, что тиски давно уже сжимаются. И тем самым я заманиваю их глубже и глубже в засаду. Но дракон рвался вперед, не ведая преград и не обращая внимания на то, что при столь резвой атаке по 2 линиям фронта его тылы остались неприкрытыми. «Гамбит Веспера Саммерса» — так я называла то, что произошло дальше. Отец несколько раз подлавливал меня на похожем, когда я рвалась в безудержную атаку, забирая угодливо отданные мне фигуры, но забывала защищать то, что оставила у себя позади. После этого я научилась следить за обороной, чтобы потом не было мучительно больно. Парню из Эдрии как раз и стало мучительно больно, когда он за несколько следующих ходов растерял все свое напускное преимущество. Его фигурам тоже. Я не оставила им ни единого шанса. Но начала не с короля, хотя до его бастиона я могла бы дойти в 3 хода. Сперва расправилась с остальными фигурами, начиная от слабейших. Чего только не сделаешь ради возлюбивших меня зрителей на 2-м этаже. Надеюсь, они насладились моей игрой в полной мере. Наконец, у дракона из Эдрии не выдержали нервы. Выругавшись, он подскочил на ноги и убежал. На это я с удивлением посмотрела ему вслед. А как же сдаться по всем правилам Дейгардиша? Судьи тоже удивились. Перед побегом ему следовало объявить о своем поражении. Пришлось прождать целых 10 минут, отведенных на обдумывание следующего хода. Но мой соперник так и не объявился, поэтому ему засчитали технический проигрыш. Впрочем, мне было наплевать на формулировку. Таким образом, я прошла в следующий тур, в котором сыграла с Дамьеном Дунканом. Заморгала, решив, что на стул напротив меня уселся Адриан Ивард. Ну да, немного погулял, после чего одумался и извинился перед организаторами за свою дурость. Но так как он дракон, то те закрыли глаза, сделав скидку на легкое помешательство от счастья узреть свою историческую родину. Затем все же поняла, что передо мной совсем другой дракон, но похожий на Адриана как родной брат. Тут меня снова толкнули изнутри, да так сильно, что я едва не подскочила. Задумалась. Что же это со мной такое? Неужели желудок? Но ведь не должен. Я знала, что день будет не из простых, состязания могут затянуться. Поэтому основательно позавтракала. К тому же желудок никогда подобным образом со мной себя не вел. Даже если напротив меня сидел совсем другой дракон, как 2 капли воды, похожие на Адриана Иварта. Даже если он, предположительно, мой брат. Хотя предположение, конечно, аховое. Еще один толчок, и я поморщилась. Что происходит? От Дамьена Дункана все еще пахло недавним боем. Щеки дракона были красными, лицо разгоряченным, синие глаза горели, светлые волосы выглядели влажными. Кажется, он только что явился из душа. «Этот ваш Семён Бодров». Поприветствовав меня, он принялся поправлять свои фигуры на доске. Моему противнику привычно выпало играть белыми. Дракон как-никак. «Где вы его откопали? Настоящий зверь». В его голосе послышалось искреннее восхищение. «Так меня приложил, что я даже не понял, чем именно. До сих пор голова кругом». «То есть Семён?» «Он выиграл, а я проиграл. Но оно того стоило», — заявил Дамьен с уважением. Затем взял и проиграл еще и мне, но хорошо держался, этого у него не отнять. Партия меня увлекла, мы играли больше получаса, и это был великолепный бой. Я нисколько не сомневалась в том, что выиграю, но в паре мест не знала, как именно. Наконец придумала, после чего Дамьен положил на доску короля, признавая свое поражение. «Брук Саммерс, спасибо тебе за игру», — заявил мне восхищенно. Заглянул мне в глаза, и в этот момент меня снова толкнули изнутри. Да так сильно, что я непроизвольно дернулась. Дракон моргнул, уставившись на меня озадаченно. Словно тоже что-то почувствовал. Рот его раскрылся, будто бы он собирался спросить, уж не показалось ли ему. Но ему не показалось. К тому же он так ничего и не спросил. Организаторы попросили нас покинуть арену, так как незамедлительно начиналась следующая партия. Вместо этого Дамьен Дункан благородно пригласил меня к себе в гости. В дом на улице Свершения 5, заявив, что мечтает о реванше. На это я вытаращила глаза. Собиралась было ему отказать. Вот еще, зачем мне ехать в гости к незнакомому дракону? Чтобы играть с ним в Дейгардиш? Мало ли что у того в голове. Тут прояснилось и в моей собственной. И я решила, что это очень неплохой вариант. Я так и так собиралась навестить Севастуса Дункана. Получалось, отца Дамьена. А тут даже и повод нашелся. Но все же заявила, что подумаю, и мы пошли каждый в свою сторону. Я, например, к нише, где меня поджидали команды из Мисталя. «Хватит уже брыкаться», — по дороге сказала той, кто проснулась у меня внутри. К желудку это не имело никакого отношения, в этом у меня не осталось больше сомнений. «Так мы с тобой всех драконов распугаем. Посиди-ка еще тихо какое-то время. Потом решим, что будем делать». Потому что в моих планах было победить еще много драконов. Для этого мне нужна трезвая голова, и пробуждение второй ипостаси сейчас было совершенно не кстати. С Артемисом у меня была четвертая по счету игра, у него первая, потому что он задержался на боевой подготовке. Но, судя по выражению его лица, проиграл, так как на нем читалась откровенная ярость. И продул он. Наверное, кому-то из Мистали, решила я. «Мерзкие людишки», — процедил Артемис, сплюхнувшись на стул напротив меня. Я решила, что проиграл он Семёну, потому что никого другого из людей на боевой подготовке больше не оставалось. Были еще трое демонов, Шауры и кто-то из команды Адираша. «Несказанно рада, что тебя выбила из той дисциплины именно наша команда», — заявила ему вежливо. «И что Академия Эльфсины теперь не возьмет на ней очко». Артемис отчетливо заскрипел зубами. «Вы все об этом пожалеете, особенно ты. Ты будешь страдать очень и очень долго». «Точно так же, как две твои ладьи?» — поинтересовалась у него через несколько минут. «О, Барретт, погляди, кажется, с ними случилось что-то страшное». «Ну что за ужас? Почему же их так разорвало? Аж пол бастиона заодно полегло». «Ты...» «Я», — сказала ему. «Вернее, это буду именно я, кто остановит тебя, Барретт, и в этой дисциплине. Балла по Дейгардишу Эльфсине тоже не взять, я приложу к этому все свои усилия». На это Артемис, надо отдать ему должное, попытался собраться и хоть как-то исправить бедственное положение на доске. Играть он умел, но привычно не считал меня за равную. Похоже, у драконов Даргиша это в крови. Я для него была существом низшего сорта, годившимся разве что для постельных утех или же убирать грязь, оставленную его сапогами. Я не могла, не имела права творить подобные вещи с его фигурами. Заставлять их ползать в магической крови и грязи, волоча выпавшие магические внутренности и умолять о том, чтобы я скорее их прикончила. Я не имела права, смеясь, разрушать его бастионы, затем отводить свои войска, позволяя их спешно отстраивать, а потом разрушать их вновь, вновь и вновь. На втором этаже рыдали, орали, стенали и страдали вместе с Барреттом. Своей игрой я причинила очень много боли драконам Эльфсины и была крайне собой довольна. «Жаль, но все таки мат через два хода», — наконец сказала своему противнику. «Я мечтаю протянуть твою агонию, Барретт, подольше, но, кажется, уже никак. Придется поставить на этом точку». «Ты знаешь, что я сказал твоему дракону?» — рявкнул он. Его перекошенное лицо явило миру страдальческое желание сделать мне хоть что-то плохое. Раз не получилось унизить физически прошлой ночью, не сумел на ментальной магии и на доске для Дейгардиша, на его эротические фантазии и оскорбления я лишь посмеялась, а судьи попросили прекратить. У него оставался только Адриан Ивард, и Барретт решил сделать мне больно через нашего капитана. К тому же я заинтересовалась. И что же такого ты ему сказал? Хотя для тебя это уже ничего не изменит. Твой король умрет ровно через два хода. Пожалуй, я отрублю ему голову. Да, так и сделаю. Возведу плаху и казню его на глазах у благодарных зрителей. Как думаешь, они это оценят?» Бард зарычал, «Ну что он мог со мной сделать? Ничего». И объяснил ему, что вы из себя представляете. В ярости прошипел он. «Вы все». Метка на его плече тому подтверждение. И он даже не побоялся опозориться, не скрыл ее, а вышел с голой спиной. «А вообще-то на его плече знак королевской династии Арента», — пожала я плечами. «У тебя такого нет, Барретт, так что ты просто ему завидуешь». Но он лишь расхохотался в ответ. На его плече проявилась метка рода матери, а не отца. Это означает, что его мать шлюха и нагуляла его от другого. Точно так же, как и твоя, — заявил мне Артемис. После чего мне захотелось сыграть с ним еще одну партию и демонстративно казнить все его фигуры. Тут меня снова изнутри толкнули, да так сильно, что я вздохнула. Кажется, тот, вернее, та, которая теперь жила у меня внутри, тоже мечтала разобраться с Артемисом Барреттом. За то, что он назвал ее мать шлюхой, то есть мою. Еще один толчок, и я согласилась, что запуталась в формулировках. «Хорошо, нашу с тобой мать», — сказала я своей второй ипостаси. «И мы ему это не простим, обещаю. Но сейчас нам нужно успокоиться. С Барреттом покончено. Но у меня впереди еще одна игра, и вылететь с турнира будет в высшей степени глупо». К удивлению, толкаться изнутри перестали. «Ничего не понимаю», — сказала я Артемису. «Это какая-то натянутая за уши ерунда, которую ты пытаешься выдать за правду». Хотя я уже почти все поняла. Адриан сам мне об этом рассказал. О том, что у него на плече проявился знак рода матери, а не отца. И он понятия не имел, что бы это могло означать. Ну что же, Барретт разъяснил ему все в самой грязной издевательской форме, а теперь донес это и до меня. «Если на плече у дракона проявилась метка рода матери, это означает, что он незаконно рожденный. Именно так боги Даргиша проявляют свою волю». С ненавистью произнес Артемис, после чего взял и бросил в меня фигуркой своего белого короля. Ахнув от неожиданности, я все-таки успела выставить защиту. На трибунах засвистели и затопали, но я так и не поняла, осуждали ли они Барретта за то, что он сделал, или за то, что все-таки не попал. Затем он сбежал, так и не дождавшись вердикта, озадаченных его поведением судей. Тем самым я одержала очередную победу и вышла в финал. Мне оставалось лишь дождаться того, с кем придется сыграть решающую партию. Заодно я дождалась Шаура с Семёном и остальных из нашей команды. Четверть финала по Дайгардишу затягивались, мне сказали, что финал начнется не раньше, чем через час. Так что я могу спокойно прогуляться или даже сходить пообедать. Поблагодарив организаторов, я вышла из амфитеатра и увидела спешащих ко мне парней. Лица у них были такие, что даже издалека я поняла, мне найдется с чем их поздравить. Не знала, кого именно, то ли Шаура, то ли Семёна, мне было все равно, потому что оба молодцы, и мы выиграли еще один балл. А даже если и не выиграли, то они выглядели такими довольными, такими счастливыми, что я, не выдержав, кинулась им навстречу. Сперва быстрым шагом, а потом сорвалась на бег, добежала. Шаур и Семён шли первыми, за ними остальные. Но староста в последний момент как-то излишне ловко отступил в сторону, и я с разбегу, планируя обнять двоих, повисла на шее у Шаура. И тотчас же почувствовала, как обнимают меня крепкие руки, как демон прижимает меня к своей груди, а еще как созвучно до сладкой боли отзывается, переплетается его темная магия с моей. Или же я просто была настолько рада его увидеть? «Я счастлив, Брук», — заявил Шаур, не собираясь меня отпускать. «Хотя и проиграл в полуфинале какому-то злобному драконишке. Но Семёну я тебя не отдам, пусть он всех и победил. Можешь поздравить его издалека, я ничего не имею против». «Так и быть, можешь поздравить меня издалека, я тоже ничего не имею против». Посмеиваясь, отозвался наш староста. «Брук, мы взяли это очко, выиграли еще один балл». Тут Шаур все таки меня отпустил, и я на радостях обняла Семёна, но сделала это очень быстро и тут же отступила. Кажется, я уже научилась, с какой скоростью все провернуть, чтобы не вызвать приступа ревности у демона, потому что мне не хотелось никаких приступов. Только душевное спокойствие. А еще чтобы он смотрел на меня вот так. С таким восторгом в черных глазах. «Что случилось с Ивартом?» — наконец спросил у меня Шаур. Я слышал, он сбежал еще из турнира по Дайгардишу. Какая муха его укусила. Надо было меня поставить вместо него. Тут же встрял в разговор Винс. Я бы не сдал тот бой и не ушел с турнира. И мне не нашлось, что ему возразить. Барретт наплел всякой ерунды, но Адриана почему-то проняла. Пожала я плечами. Хотя всем давно понятно, что нельзя верить тому дракону. А ты, как ты, Брук? Шаур принялся всматриваться в мое лицо. «Хорошо», — улыбнулась ему. «У меня все очень хорошо». И не соврала, если не брать во внимание одну странность. Ту самую, которая снова толкнула меня изнутри. Еще один толчок, затем я уловила эмоцию, которая не могла быть моей. Я почувствовала легкое недоумение, словно та, которая теперь жила в моем теле и сознании, спрашивала, что это за красавец-демон, который стоит так близко к нам, словно дожидается, когда я снова позволю себя, нас, обнять. Но я не позволила. «Со мной все в порядке», — вместо этого сказала Шауру и остальным. Я издевалась над драконами Даргиша так долго и так старательно, что прошла в финал. Демоны с довольным видом загоготали. «Жду, когда определится, с кем у меня будет последняя партия. И нет, я вас не подведу», — пообещала я Шауру, а заодно самой себе и нашей команде. «Мы нисколько в тебе не сомневаемся», — заявил мне Семён. После этого мы сходили перекусить, после чего вернулись, и я сыграла самую сложную, но при этом самую красивую партию в своей жизни. Мой противник был хорош. Нет, не так. Он оказался великолепен. Невысокий, среднего телосложения парень из Морои, со сползающими на нос очками. Я даже решила, что он полукровка. Возможно, кто-то из его родителей — человек. Потому что со мной он вел себя прилично, был вежлив и даже галантен. Но на доске... Мне пришлось вспомнить все, что я знала и умела. А затем воскресить из памяти то, что когда-либо читала в отцовских дневниках. Но не особо помогало. Мы долгое время шли наравне, и маятник игры едва раскачивался то в его, то в мою сторону. Одну за другой я теряла фигуры, но и в белых рядах, конечно же, дракон снова играл белыми. Царили магические проплешины. Затем проплешин на его стороне стало больше, чем на моей. Он принялся понемногу сдавать позиции, но я опасалась атаковать. Знала, что если поступлю опрометчиво и что-либо упущу из виду, то мне не сдобровать. Ответный удар будет таким, что мне уже не оправиться. Поэтому я осторожно пробовала на прочность его позиции, при этом понимая, что и тянуть тоже нельзя. Иначе он отыграется, и я растеряю свой перевес. Но все равно опасалась, поэтому бой у нас вышел больше позиционным, чем зрелищным. И еще он порядком затянулся. Мне давно уже хотелось пить и есть, а еще чтобы Шаур стоял у меня за спиной и верил в то, что я смогу. Дожму этого дракона, обязательно у него выиграю. Просто мне надо чуть больше времени. Отыскала демона глазами. Шаур прилип к прозрачной перегородке и смотрел на меня, не отрываясь. Верил в меня, я прочла это в его черных глазах. Тогда я повернулась и смогла. Пошла в атаку, внезапно осознав, что и мой противник тоже ослаблен. Ему точно так же хочется есть и пить. Его войска истощены, куда сильнее, чем мои, накрытые усиленной отцовской защитой. К тому же он не понимает, что именно я проворачиваю на доске, почему проваливаются одна его комбинация за другой, и что ему со мной делать. Еще через 10 минут я загнала его в угол, после чего объявила, что он протянет максимум 4 хода. «Больше не дам». Хотя он может попытаться меня удивить. Но он не попытался, вместо этого сдал своего короля, затем, поднявшись, поклонился. «Это была лучшая партия в моей жизни, Брук Саммерс», — заявил восхищенно. «Ты прав, Вислоуторн». Я запомнила имя дракона и произнесла его с уважением. Это тоже был лучший мой поединок с достойнейшим из соперников. Затем меня объявили победительницей турнира по Дайгардишу, и таким образом команда Хальстата заработала еще одно очко. В награду я получила кислые лица судей и разочарованные выкрики зрителей на втором этаже, а еще жаркие поздравительные объятия Шаура, тогда как остальные из Мистали стояли рядом, дожидаясь своей очереди меня поздравить. И делали вид, что все это в порядке вещей. Эти самые объятия. Наверное, потому что они были в порядке вещей. Тем самым индивидуальный турнир подошел к концу. Наша команда набрала целых 5 очков, оторвавшись далеко вперед в турнирном зачете. Ближайшими нашими преследователями были команда Элевсины, которая взяла одно очко по драконьей магии, и команда Адираша, заработавшая балл на артефакторике. Впереди нас ждал свободный вечер, который мы собирались провести в столице Даргиша. Но уже завтра утром начинался командный турнир.